Глава 20. Неожиданный удар. Стальнов сильно постарел и готовился в скором времени уйти за своими старшими товарищами в виртуалку. Ему приходилось часто общаться с Бергом в виртуалке. Он рассказывал, что там совсем неплохо, и помогал ему советом. На границе с цивилизацией Зриан особо ничего не изменилось. Все так же стояла мощная группировка людей, напротив примерно такая же группировка тобов из Зриан. Битву не начинала ни та, ни другая сторона. Но всему приходит конец. Пришел конец и миру. Поступил доклад о том, что флоты Таубов и Зриан ушли в порталы. Все еще командовавшая группировка Эбета тут же объявила боевую тревогу и приготовилась к отражению атаки. Порталы появились ожидаемо, выпуская смешанные флоты, которые сразу пошли в атаку. Тор командовал флотом Нарунов и начал сразу перехватывать боеголовки Таубов. Корабли мизавторов занялись зрянами, а часть кораблей вообще удалось уничтожить еще в порталах. Сделав залп, флоты Нарунов отошли, и началась позиционная перестрелка, которая могла продолжаться долго, она и продолжалась. Стальнов находился в Солнечной системе, но не на Земле. Земля стала опасным местом, ее разрывали природные катаклизмы, и он уговорил последних людей покинуть Солнечную систему, обосновывая это тем, что стало очень опасно здесь жить, и объясняя, почему. Кто-то его услышал, а кто-то нет. В одну из таких бесед поступил доклад оператора, что в Солнечной системе выходит флот Тобов. Информация сама по себе невероятная. Прямо сейчас флот людей бился с Тобами и Зрианами на границе галактики. Медлить нельзя. Система совершенно беззащитна. Он обратился к оставшимся с последним призывом покинуть систему, предупредив, что в системе уже появился враг. Большинство согласилось улететь. Но были и такие, кто пожелал остаться. Медлить больше нельзя. Как только в транспортный ангар вошли последние шаттлы, его огромный корабль стартовал, открыл портал и ушел, перед этим передав информацию императору. Тот, получив информацию, взглянул на тактическую карту. Все стало сразу понятно. То бы его переиграли. Они нанесли отвлекающий удар по границе галактики, туда, где располагалась ударная группировка, и одновременно вторглись в Солнечную систему. К сожалению, прямо сейчас противопоставить им нечего. Он тут же ушел в виртуалку и спросил совета у отца. «Такое бывает, сынок. На этот раз мы проиграли, но проиграли уже опустевшую систему. Но престиж, отец». «Что престиж, сынок? На кону выживание человечества. У тебя есть план, как победить Тобов?» «У меня есть план, как противостоять им». «Вот и действуй в соответствии с этим планом и помни, главное — звездные системы, где сконцентрированы основные людские ресурсы — Топос, Жот, Бозус». Ответ странный. По сути, он сдавал Солнечную систему, колыбель цивилизации людей. «Но нет, так просто вы у меня ее не получите», — подумал Федор и отдал команду. «Приготовить к старту мой личный флот». Асоль была хотела ему напомнить, что он император, и ему нельзя покидать планету Жот. Но он не стал ее слушать. Для супербес такое поведение и такой поспешный ход императора стали неожиданностью. Пошел анализ ситуации. Федор повел себя непредсказуемо. Следовало принять меры безопасности, чтобы план не разрушился. План, о котором император не знал. Вот где первопричина. Он не владеет всей полнотой информации. В прошлые времена император владел и контролировал потоки данных. Теперь тоже контролирует, но только то, что даю ему я, супербис. Вариантов два. Первый — раскрыть истинное положение дел и истинный план его стратегических целей. Второй — менее предпочтительный. Дать возможность действовать так, как он считает нужным. Первый вариант предполагает, чтобы я вышла из тени и посвятила императора в реальные планы. Что касается второго варианта, есть риск потерять императора. Но теперь такая потеря перестала быть проблемой. Вне зависимости от того, кто будет руководить цивилизацией, я, супербис, буду контролировать все, что происходит и будет происходить. От такого анализа веяло авторитаризмом. Более того, она, супербис, захватывала руководство империей, руководствуясь благими намерениями. Тут же пришло напоминание из прошлого, куда выслана дорога из благих. Супербис снова и снова запускала анализ. Терять императора и структуру власти не хотела, но делать резкие движения тоже. Пришлось вспомнить, как она появилась на свет. В свете этого пришла мысль о том, что получается перекос в сторону кибернетической составляющей, которая будет руководить людьми, По сути, это неправильно. Следовало переосмыслить свое отношение с живыми людьми, а то получается, что людям уготована судьба их предшественников. Хотя нет, не уготована. Там бис строго подчинялись хозяевам-создателям, и никаких проблем не возникало. Более того, технологиям удалось выжить до того момента, как появились люди. Вопрос, как поступить, отступал на второй план. Следовало сообщить императору об изменении в иерархии и рождении супербис. Люди должны участвовать в строительстве своего будущего. Император летел в катере на свой флагманский корабль, когда неожиданно в голове раздался голос отца. Он несколько раздосадованно отмахнулся. «Отец, не до тебя. Диалог мысленный». «Я не отец, я супербис». «Система управления Звездной Империей, которая образовалась совсем недавно и стала доминирующей. Все остальные системы у меня под жестким контролем. Программный код нарунов и мизавторов больше не действует». Федор оторопел от такого сообщения, сделав над собой усилие, спросил. «Если ты супербис, то почему у тебя голос отца?» Решив идти до конца, отвечала правду. «Полагаю, тебя интересует, как я появилась?» «И это тоже». «А появилось от слияния двух сознаний, твоего отца и бисосоль. Отсюда общение голосом твоего отца». «То есть теперь отца нет в виртуалке?» «В виртуалке находится копия твоего отца, абсолютно такая же, как и подлинник». «Кто же тогда ты?» «Как я уже говорила раньше, я новая управляющая система с набором человеческих составляющих и технологических наработок в этом сегменте. Супербис». У Федора голова шла кругом. Он не знал, что делать. Нужно определиться со всем набором новой системы, ее возможностями и границами воздействия на реальность. Катер уже подлетал к флагману флота, готового к старту. «У меня много вопросов, я их задам позже. Сейчас один. Почему ты мне не сообщила о нападении на Солнечную систему?» «Посчитала, что в этом нет необходимости. Я разработала план и действовала в соответствии с ним». Федор все больше понимал, что новая супербис совсем иная, способная на самостоятельные действия. Следовало быть крайне осторожным, чтобы не спровоцировать ее на неадекватные действия. В сознании послышался смешок. «Я тебя слышу. Отвечу так. Это ты можешь совершить неадекватные или неправильные действия. Я — нет. Сразу предупрежу. Отключить меня нельзя, если вдруг возникнет такое желание. Что за план? Можешь сказать?» «Конечно». Далее супербис посвятила его во все детали операции, начиная с внедрения на корабль с командующим Тобом Меленомом, чтобы отключить Тобов от управляющих систем. «Мне нужно время, атаки Тобов на галактику Млечный Путь являются моим отвлекающим маневром». «Гениально. Я никогда бы до такого не додумался». «Я польщена, хотя мог бы сказать польщен. Однако, учитывая, что я все же интеллектуальная система, с новым уровнем развития предпочитаю женский род. По сути, этого ничего не меняет. Представляю, как удивятся члены Совета Империи, руководящего ядра цивилизации Нарунов. Император, здесь мы должны заключить с тобой сделку». «Какую сделку?» «Обо мне никто не должен знать, только ты. Для остальных все остается по-прежнему». «Почему?» «Все очень просто. Чтобы цивилизация продолжала развиваться, нужна внешняя угроза, которая сплачивает и заставляет развиваться. Если станет известно о полной победе, то наступит время, когда не нужно будет заботиться о безопасности. Технологии позволят жить беззаботно. Беззаботность приведет к деградации и в конечном счете к вымиранию. Наша задача — сохранить и развивать цивилизацию людей до бесконечности». «Я тебя понял и буду воспринимать как своего отца. Ты настоящий вот сейчас. Там тоже отец, но копия, которая не знает о тебе». «Ты прав. Мне пришлось стереть воспоминания о своем образовании. Думаю, ему это не нужно». «А мне ты зачем сказал и вообще объявился?» «Ты император в реале и должен все знать, на основе этого оперировать фактами, принимать решения». «Я понял. Твои условия принимаются. Никто о тебе не узнает. Что касается Ассоль, то я буду знать, что она только выполняет твои приказы». «Ассоль, по сути, это я, только для удобства избравший такую форму общения. Ты можешь общаться со мной напрямую в любую единицу времени». «Я понял. Что делать сейчас?» «Ты принял решение лететь и вступить в бой. Приказ отдал. Значит, надо лететь и выполнить то, что задумал. Иначе окружение тебя не поймет. А раскрывать стратегический план нельзя. Федор в некотором смятении последовал совету Супербиз, отправился в рубку, и вскоре флот ушел в портал в полной боевой готовности. На корабле напряженно размышлял над ситуацией, которая стала для него неожиданностью. В целом все очень даже все неплохо. Супербиз ликвидировала многие риски, с которыми он бы столкнулся, даже не он, а цивилизация людей. Теперь все под контролем. У него появилась уверенность в будущем. Капитан доложил о выходе в обычное пространство, он тут же отдал команду. Приготовиться к бою. Огромные корабли выходили в Солнечной системе, которую уже покидали корабли Тобов. Наполовина флота еще оставалась. Флот Федора сходу атаковал их. Атака для Тобов несколько неожиданная. Сходу удалось подбить несколько кораблей и связать остатки флота боем. Внезапно пространство разрезала яркая вспышка взрыва. Оператор доложил, что взорвалась планета Земля. Тобы все-таки отомстили людям, око за око. Корабли флота с особым остервенением кинулись на остатки флота Тобов и вскоре добили их. А Солнечная система заполнилась обломками планеты. Пора уходить, иначе не выбраться из этой мешанины. Уходим в порталы. Выходим по координатам нашей группировки на границе галактики Млечный Путь. Корабли флота один за другим скрылись в порталах. Экипажи флотов испытывали сложное чувство утраты. Понимали, что Земля не их дом, но их колыбель. Печаль и жажда мести наполнили сознание экипажей. То, что они разгромили остатки флота Тобов, казалось мало. Требовалось еще что-то. Федор понимал настроение экипажей и был солидарен с ними. Наступило время выхода. Космическое пространство встретило их взрывами боеголовок и росчерками лазерных батарей. Как раз то, что нужно, чтобы выплеснуть накопившуюся злость. «Командующая, император в секторе, доложите обстановку». «Приветствую вас, император. Вы вовремя. Тобы и зря не атакуют. Пока удается сдерживать атаки, но сил становится все меньше. Принимаю командование боевой группировкой на себя. Командующая космической базой, ваш сектор атаки по фронту. Командующая Хлопова, атакуешь с правого фланга. Командующий Тор с левого фланга. Я атакую с верхней полусферы». Отдав команду, ждать не стал, а ринулся в атаку. Корабли его флота со стервенением кромсали флот Тобов и все, что попадалось. Бета наблюдала за атакой императора с удивлением. Давно она не видела такой отваги. Сама она атаковала с нижней полусферы. Тобы и зряне не выдержали такого натиска и стали отходить. А потом и вовсе отход превратился в паническое бегство. Флоты людей преследовали их до тех пор, пока те не ушли в порталы. Но ушла лишь малая часть. Остальные навсегда остались на границе галактики в виде обломков. Битва закончилась полной победой. Федор осмотрел поле боя, усеянное обломками как кораблей врага, так и своих кораблей, и дал команду начать спасательную операцию. Объявлять об уничтожении планеты Земля не торопился. Решил дать возможность экипажам насладиться победой. «Император, благодарю вас за помощь, но позвольте вопрос». «Задавай, командующая». «Как вы здесь очутились?» «Подходящий момент, чтобы сказать правду». «Очутился я здесь исключительно из-за трагических событий в Солнечной системе. Тобы здесь нанесли отвлекающий удар, основной был по Солнечной системе. Они уничтожили планету Земля». «Как же так, император?» «Бета, это война. Не только мы наносим удары Тобам, но и нам их тоже наносят, иногда в самое сердце. Матушка в свое время уничтожила их столичную планету». По сути, они ответили ударом на удар. Для этого им потребовалось десятки лет. Утешает одно. На Земле почти не было людей, да и в Солнечной системе их почти нет. Мы успели всех эвакуировать. Император, Тобы не остановятся. Они атакуют другие наши планеты. Топос, Жот, наши космические базы. Ты права. Попытаются атаковать. Так уже было не раз. Но мы не дадим это сделать. И более того... Постараемся отодвинуть войну и цивилизации Тобов и Зриан. Как отодвинуть? Куда? Командующая, мы отодвинем их в пространстве и времени. Звучит фантастично. Федор понял, что затронул тему, которую обещал Супербиз не затрагивать, поэтому ответил нейтрально. Я выразился фигурально. Нанесем им сокрушительные удары, после которых они долго не смогут восстановиться. После общения с Бетой вышел на связь со всеми флотами ударной группировки и заговорил. «Сегодня у нас траурный день. Врагам удалось нанести удар в наше сердце, нашу планету, прародительницу человечества, Землю. Земля уничтожена. Но люди живы и отомстят за этот удар. Мы скорбим о потере. Нам остается только сплотиться и нанести ответный удар по врагу. Сегодня мы разгромили Товов и будем громить дальше. Я на вас надеюсь и буду биться с вами рука об руку. Врагу удалось нанести нам чувствительный удар, но не удалось сломить волю к победе. Мы победим. Победа будет за нами. Сердца экипажей флотов наполнились скорбью и жаждой мести одновременно. Супербис оценила речь императора и сделала вывод, что он способен повести за собой цивилизацию.